Услышал об этом учитель Цзы, усмехнулся и сказал: «Говорящие, что небо и земля разрушатся, ошибаются. Говорящие, что небо и земля не разрушатся, также ошибаются. Разрушатся или нет, я не могу знать, хотя одни утверждают первое, а другие второе. Но ведь живые не знают, что такое мертвые, а мертвые не знают, что такое живые. Приходящие не знают ушедших, а ушедшие — приходящих. Что нам тревожится, разрушится небо и земля или нет?» Ограждающий спросил своих помощников: «Могу ли обрести путь и им владеть?» «Собственным телом не владеешь, как же можешь обрести путь и им владеть?» — ответили ему. «Если я не владею собственным телом, то кто им владеет? Это скопление формы во Вселенной. Жизнью своей ты не владеешь, ибо она — соединение частей неба и земли. Своими свойствами и жизнью ты не владеешь, ибо это случайное скопление во Вселенной. Своими сыновьями и внуками ты не владеешь, ибо они — скопления, сброшенные, как у змеи, кожи во Вселенной. Поэтому ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во Вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как можешь ты обрести их и ими владеть?» В царстве Ци жил богач из рода владеющих, а в царстве Сун — бедняк из рода откликающихся. Бедняк пришел из Сун в Ци выспросить секрет богатства. Богач сказал: «Я овладел искусством похищения. С тех пор, как начал похищать, за первый год сумел прокормиться, за второй год добился достатка, а за третий год — полного изобилия, и с тех пор раздаю милости в селениях области». Бедняк очень обрадовался, но понял он лишь слово «похищение», а не способ кражи. И тут он принялся перелезать через огороды, взламывать ворота и тащить все, что попадалось под руку, что бросалось в глаза. В скором времени, осудив его в рабство за кражу, конфисковали то имущество, что было у него прежде. Подумав, что богач его обманул, бедняк отправился его упрекать. «Как же ты грабил?» — спросил богач из рода владеющих. И бедняк из рода откликающихся рассказал, как было дело. «Ох!» — воскликнул богач. «Как ошибся ты в способе воровства! Но теперь я тебе о нем поведаю. Я узнал, что небо дает времена года, а земля — прирост. Я и стал грабить у неба погоду, а у земли — прирост. Влагу, тучи, дождя — недра у гор и равнин, чтобы посеять для себя семена, вырастить себе зерно, развести себе ограду и построить себе дом. У суши я отбирал диких зверей и птиц, из воды крал рыб, черепах. Разве это мне принадлежало? Все это было мной награблено, ведь семена и зерна, земля и деревья, звери и птицы, рыбы и черепахи порождены природой. Я грабил природу и остался невредим. Но разве природой дарованы золото и нефрит, жемчуг и драгоценности, хлеб и шелк, имущество и товары? Они собраны человеком. Как же упрекать осудивших тебя, если ты украл?» Решив в смятении, что богач снова его обманул, бедняк отправился к преждерожденному из восточного предместья и спросил у него совета. Преждерожденный из восточного предместья ответил: «Разве не похищено уже само твое тело? Ведь, чтобы создать тебе жизнь и тело, обокрали соединение сил жара и холода. Тем более не обойтись без похищения внешних вещей. Небо, земля и тьма вещей воистину неотделимы друг от друга. Тот, кто думает, что ими владеет, заблуждается. Грабеж рода владеющих — это общий путь. Поэтому богач и остался невредим. Твой грабеж — это личное желание, поэтому ты и навлек на себя кару. Захват общего и частного — такой же грабеж, как и утрата общего и частного. Общее в общем и частное в частном — таково свойство природы неба и земли. Разве познавший свойство природы сочтет кого-то вором, а кого-то не вором?